перец, фаршированный овощами. На 4 порции 4 сладких перца, 4 моркови, 4 стебля сельдерея, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 2 помидора, лавровый лист, специи. Перцы почистить, вымыть. Морковь и лук очистить и натереть на терке. Сельдерей, чеснок и помидор мелко покрошить и смешать с морковью и луком. Нафаршировать овощной смесью перцы, положить их в чашу для варки риса, залить водой, добавить лавровый лист, специи, готовить на пару 40 минут.